Эпилог. Катерина с Павлом уже год как уехали жить в другой город, поближе к теплу и к ласковому морю. 2 недели назад Катя родила прелестного голубоглазого мальчика, которого они с Пашей назвали Серёжкой. Встречали её из роддома светящийся от гордости муж и 8-летний сын Игорь, который остался в их семье навсегда. Они усыновили мальчика сразу после смерти его бабушки. Катерина сейчас находилась в декретном отпуске, но продолжала писать книги, и эмоции ей для этого каждый день давали родные люди. Любимый муж Павел и 2 сына — Серёжка и Игорёк. Кошмары ей больше не снились. И ещё Катерина точно знала, что надо быть очень осторожной в своих желаниях, потому что они обязательно забываются, да ещё так, что потом не знаешь, что с этим делать. Конец.